В 1940 году часовню закрыли, но люди не переставали идти к своей заступнице в скорбях. Во время войны в часовне устроили склад горюче-смазочных материалов, надгробия разобрали, иконы сожгли. После войны в 1946 году было получено разрешение на открытие часовни. Отсыревшее, оскверненное здание было отреставрировано, начали служить панихиды. С 9 утра до 9 вечера поток людей не иссякал в те годы. В 1960 году часовню опять закрыли, устроили в ней скульптурную мастерскую, но паломники продолжали идти к Ксеньюшке. Автор этих строк еще помнит в то время, когда собирали мы кусочки штукатурки, отвалившиеся от ветшающей часовни, и хранили дома, как святыню. Помнится, как во все щели были воткнуты записочки, адресованные блаженной. Их вынимали, сжигали, а они опять появлялись. У часовни поставили наряд милиции, который обязан был разгонять мракобесов. Были даже случаи ареста молодых людей, пришедших помолиться к часовне. Не так давно все это было, а кажется теперь далеким прошлым. В 1984 году часовню передали общине храма во имя иконы Смоленской Божьей Матери. Всем миром начали очищать ее от мерзости запустения. В 1987 году митрополит Алексий, ныне святейший патриарх, вновь осветил часовню после капитального ремонта. А потом состоялось прославление, официальная канонизация блаженной. На всю жизнь запомнится лето 1988 года, когда мы торжественно отмечали прославление преподобного Амвросия Оптинского, святителей Игнатия и Феофана, старца Паисия Величковского, Дмитрия Донского, Андрея Рублева, но особенно нашей матушке, нашей Ксеньюшке. На Смоленском кладбище, в день, когда служился прямо на улице первый молебен, к блаженной было столько людей, что сплошной массой стояли мы от самых кладбищенских ворот до часовни, и все пели. Сохранилась запись этих торжеств. Слушаешь и благодаришь Бога, что Он даровал пережить такой всенародный подъем. Торжество православия в те дни.